Глава вторая. Уголок Сибири между Обью и Томью. Из Томска в Талы. Ямщик Иван. Я не хочу ничего дурного сказать про русского крестьянина, но пальму первенства по развитию незабитости, большей интеллигентности, открытости и доверию по чистой совести должен отдать сибиряку. В одном они схожи. У обоих никаких потребностей. Сыт и ладно. Заботливость об улучшении своего положения, о возможности эксплуатации сил природы никакой. Что она сама, так сказать, добровольно дает, то и ладно. К тому и приспосабливаются, так и складывают свою жизнь. Между Обью и Томью крестьяне живут земледелием. Я говорю о треугольнике, вершина которого Томск, а база – село Кривощеково на реке Оби, где назначен железнодорожный мост через Обь, и село Талы на реке Томи, железнодорожный мост через реку Томь. Примечание Гарина Михайловского. Земля родит хорошо, ее вдоволь, и кто сколько хочет, тот столько и сеет. Система поливов залежная, 3, 4, 5 хлебов, и земля бросается на 5-6 лет, пока кто-нибудь не подымет ее снова, найдя, что она вылежалась и уросла. Постоянного посева на одной и той же земле нет. 4-й и 5-й хлеб уже давит такая трава, о которой в России понятия не имеют. Страшные здесь травы. Чуть немного потнее место, почти закрывают они человека. Спасение от них – выжигать их весной, полы пускать. Это же спасает землю и от прорастания лесом. Крестьяне говорят, что если не пускать по пашне полов, то первую же весну березняк всходит как сеянный. Такой же факт я наблюдал в Самарской губернии. Там я бросил поле, пошел березняк, и теперь это прекрасная, как будто насаженная роща. Но понятно, как полы губят лес. Нет никакого сомнения, что здесь... В местах, доступных хлебопашеству, весь лес обречен на гибель. Массу пахоти теперешних занимала прежде сплошная тайга. Остатки ее, переход от тайги к пашне, составляет колодник. Это поле, сплошь усеянное громадными, полусгнившими, лежащими на земле гигантами – сосна, кедр, ель. Земля родит отлично в полосе между Обью и Томью. Но хлеб больше соломистый, и надо обязательно парить, и под яр, и под озимь иногда хлеб не выспевает. Все-таки с хозяйственной десятины 2500 квадратных сажен средний урожай 100 пудов, а в Самарской губернии с десятины в 4000 квадратных сажен средний 70 пудов. Сеют понемногу, каждый обрабатывает, что ему под силу, наемного труда почти нет. Этим и урожайностью обуславливаются малые посевы. С землей обращаются небрежно. Сплошь и рядом спашет, а потом раздумает сеять. Так она и пойдет, не бараненная под сенокос. А такое поле, представляя из себя застой для воды, при сырых здешних местах легко превращается в болотистое место. Своеобразная особенность местности между Обью и Томью. Вся она изрыта громадными глубокими оврагами, которые называются здесь лагами, падями. Пространство между этими лагами, возвышенные, удобные для пашни места, называют гривами. В лагах лес растет. На гривах, каждая представляет из себя довольно ограниченное пространство в 5-6 десятин, ведется хозяйство. Грива власьевых, елисеевых и прочь. Крестьяне здесь живут неказисто, но и не нуждаются. Пьют кирпичный чай, масло, яйца, молоко в каждодневном употреблении. Во всякой избе вам сварят хорошие щи, хороший суп, сжарят хорошее жаркое. Все это с умением и с привычкой обращаться с провизией. Попробуйте в России заказать в избе обед, наварят такого, что в рот не возьмешь. Сейчас же за Томью, вне описываемого треугольника, далее на восток, характер местности и населения совершенно уже другой. Здесь уже лес. И главный доход населения – лес извоз и охотничий промысел. Лес возят в город в виде главным образом дров на плотах потами. На этих плотах и хлеб идет. Извоз в Иркутск. Редкий крестьянин не побывает там. Извозное дело затяжное, как хозяйство. Завел тройку, думаешь о пяти. Пять завел, десятку норовишь. С десятки на 30 кучишься. Добился 30, нет ничего, все разошлось. Опять начинай сначала. Отчего же? Так подобьется извоз, корм вздорожает туда-сюда. И не видал, как в такие долги влезешь, что и не развяжешься. Еще дальше на восток, верст 30 от Томи, уже сплошная тайга, верст на 100. И исключительный промысел, зверной, медведь, колонок, лисица, волк. Ближе к городу Томску население живет исключительно городом. Огород, масло, мясо, яйца, дрова, но живут неважно. Деньги не держатся, водку любят, на город надеются. Около самого Томска масса деревушек, 10-15 изб. Нужда, бедность поразительная, лачуги без крыш, одним словом, самый нищенский вид. Так изо дня в день живут, только и знают, что в город все волочат, что попадет. Мужичонка зануженный, с жадными ищущими глазами, усердно косит кослую болотную траву. На что она ему? Ее ведь лошади не едят. В город? В городе все съедят. Как и везде, более зажиточные те, которые умеют высасывать сок, то есть кулаки. В хлебородной полосе они занимаются скупкой хлеба, а ближе к городу они являются крупными поставщиками дров. Они посредники между населением и городом, раздают деньги в зимнее время под работу. Сам за дрова в городе берет 2 рубля 50 копеек, а сдает по 1 рублю 80 копеек. Торгуют скотиной. За выпас 1000 голов после снятия хлеба с тем, чтобы скотина ходила везде, общество берет с них 30 рублей. Так быстро богатеют, и они, эти прасолы, всегда больше из российских. Я уже месяц верчусь по всевозможным направлениям этого треугольника между Обью и Томью, разыскивая и намечая будущую железнодорожную линию сибирской дороги. Магистраль назначил. Очередь за вариантами, то есть частичными изменениями. Еду сегодня для такого варианта из Томска в село Талы, на Томи, в 90 верстах от города. Из Башурина повез меня мой старый знакомый Иван. И он, и я рады тому, что опять свиделись. На дворе начало июля. «Вот и еще раз Господь привел свидеться», — говорит Иван, выезжая со двора и приветливо оборачиваясь ко мне. «Ну что у вас? Все благополучно? Все, слава Богу!» Едем по берегу Томи. Татарская деревушка раскинулась на самом берегу. Гуси, скотина гуляют по зеленой лужайке, обитатели все бритые татары. Сегодня у них праздник какой-то, и они праздничной кучей сидят на берегу, сонно смотрят на нас в своих бархатных тюбетейках. Чем занимаются? Извозом. Хорошо живут? Мало же, больше в нужде. Рыболовством занимаются? Нет, потоми мало рыбы. Прежде, говорят, было. Воды большие пошли, доставать неудобно стало. Навстречу едет в широкой шляпе, широкоплечий, притиснутый мещанин, фронтоватой притиснутой тележке. Рядом толстая, как бочка, нарядная баба. Мещанин степенно снял шляпу, я тоже. Это кто? А вот мельницу, видел, 5 домиков. Это старший брат. Те, про коих сказывают, что от фальшивых денег жить пошли. Я вспомнил о фальшивых деньгах, убийствах и всех слухах, связанных с 5 домиками, и с любопытством оглянулся. Я увидел только широкую спину старшего брата и курчавые русые волосы. «Отличный мужик! Дай Бог ему здоровья! Все спасибо говорят. Если бы не он, наша бы деревня совсем пропала в эти 2 года. Хлеб дорогой, весной где ему деньгу зашибать? А он, спасибо ему, хлебом всю деревню кормил. Даром? Где даром? Так ведь и в долг кто даст? Он, конечно, может 2-3 гривны и дороже возьмет, да ведь даст народу помощь. Иван сидит в полоборота, и, видимо, ему хочется продолжать разговор со мной. «Это чья земля?» – спрашиваю я. «Отсюда к Томску пошла губернская, а к Кузнецку – кабинетская». «Что это за губернская? Казенная?» «Казенная. Мы государственные крестьяне». «И у вас, как у кабинетских, земля неделеная?» «То же самое. Кто где знает, там пашет и косит». «А если одно и то же место двое захотят в одно время?» «Этого не бывает. Кто-нибудь да упредит». «И ничего вы за это не платите?» «Ничего. Подать только, конечно. На кабинет платят дань по 6 рублей с души. А у нас нет». «А если с другого общества соберутся к вам косить?» «Этого нельзя. Вся земля поделена между обществами». «Ну а есть такие, которые из года в год сидят на одних и тех же землях?» «А как же? Кого сила берет, да земля удобная, от отца к сыну идет, а ослабели, другой примет за себя. А лес? Лес весь казенный, а если кто облюбует рощу, к примеру, для пасеки, станет беречь ее от полов, чистить, ну, того и роща считается. И рубить ее можно? Для домашней потребности сколько хочешь руби. На кабинетской там на душу положение, а у нас сколько хочешь. Только в город не вези на продажу. У нас, впрочем, слабо насчет этого. Так, для примеру, возьмешь билет на сажень кубическую, рубль 60 копеек отдашь и вози по нем целый год. А на кабинетской строго. Там уж на лошадях не увезешь, поймают. Надо билет брать, а брать билет так уж и расчету больше на плотах возить. Вот и возят. Кабинетский на плотах, а мы на лошадях, потому что нам вольготно. А совсем не брать билета можно? Если поодиночке али семейно, можно. Дашь по лесовому 30 или 40 копеек, а артелю не пропустит и денег не возьмет. Свидетели, значит, опасается. Разговор оборвался. Мы едем по лугам, заливаемым томью. Мелкий березняк, тальник по бокам. Томь то здесь, то там сверкает. Хотя июль, но холодно, как осенью. Солнце то выглянет, то спрячется за тучи. Кругом яркая зелень. Летают чайки, мартышки. В Яру перевоз через Томь. Паром на той стороне. Звали, звали, стрелял я 2 раза. Наконец услышали, зашевелились, стали запрягать лошадей. И вскоро воздух огласился шумом лопастей о воду. Здесь паромы приводят в движение помощью лошадей. Лошади вертятся в кругу, устроенном в конце парома. Колеса приходят в движение, и паром едет. На Томи 2 лошади, на Оби 3. В ожидании я ухожу по живописному берегу Томи и ищу интересных камешков. Я хожу, в сущности, по золоту. В Сибири нет реки, где в песке не было бы золота. Вопрос в его количестве, а следовательно, выгодности его добычи. Я нашел кусок кварца с блестящей золотой корочкой. Неужели действительно золото? Я оглянулся к Ивану, но он куда-то ушел. Сидел только мой спутник, Михаил Осипович. «Золото», — показал я ему. Михаил Осипович посмотрел, отодвинул от глаз подальше и авторитетно проговорил: «Нет». Я не стал спорить, потому что знаю, что Михаил Осипович никакого представления о добыче золота не имеет. Пришел Иван. «Золото добывал?» – спрашиваю. «Бог миловал от греха. А вот какое золото добывал?» Иван вынул из-за пазухи кучу кедровых шишек. «Где ты их достал?» «А вот, в Паскотине». Паскотиной называется отгороженное вокруг деревни поле и лес для пасьбы скота. Так как здесь весной полов не пускают, чтобы не сжечь самих себя, то лес в Паскотине всегда густой, красивый и рослый. Настоящая роща кедров с массой орехов. Эти орехи составляют целый промысел и требуют большого искусства для их сбивания. Надо влезть на самую верхушку дерева. Один будет сбивать целый день одно дерево, а другой 5 таких деревьев успеет опустошить. Отсюда плата искусному работнику доходит до 5 рублей в день. Сбивают орехи между 15 августа и 1 сентября. В июле уже есть орехи, но они еще серные, липкие, и хотя сердцевина и вкусная, но добраться до нее можно не иначе, как обуглив на огне шишку. Смолистые части выгорят, и тогда не будут приставать к рукам и рту. А можно разве в чужой паскотине рвать? А по что нельзя? Их Бог посадил на потребу всем. Все одно, как траву, лес. Вот страна, которая ближе всех подходит к мечтам о том, что когда-то будет и было. Мы разговорились. «Хорошо здесь у вас, — говорю Ивану, — умирать не надо. И у нас худое же есть. 3 зла у нас. Первое — мороз, второе — гнус, третье — грех». «Какой грех?» «Какой? А зачем Сибирь ссылают? Вот от этих самых бродяжек и грех. А разве они донимают? Всякие бывают. Плохо положишь, позаботятся». «Да не в том сила. Сейчас содержи его, да отвечай, да подвода. Замают. Хуже вот всех здешних же. Они, к примеру, и не бродяжки, только паспорта нет. Все вот и шляется. Придет в Томск и объявится, что без паспорта. Ну, его сейчас в тюрьму, одежду арестантскую и назад в Каинск. Или куда там? Сидит себе на подводе, а солдат пешком должен идти. Он развалится себе, как барин. А ты вези. Какой же ему интерес? А такой интерес, что арестантскую одежу получит, потому что как его доставят в Каинск, что ли, окажется, что он тамошний, его и выпустят. А закон такой, чтобы выпускать с одежей. Ну, сапоги, одежа 18 рублей стоит. Сейчас ему и найдено. В Томске побывал, одежу справили, привезли, да еще и с солдатом. Чего же ему? Посидит, айда назад в Томск. Вот эти и донимают, самый отчаянный народ. А те, что с каторги тянутся, те никого не тронут, потому что опасаются, как бы не схватили. Он так и пробирается осторожно до России. Ну, там действительно ему не опасно. Отчего ж там не опасно? Да там поймают. Первое, не бьют, потому что бьют только того, кто на месте. Пока в Сибири еще, значит, поймали. Второе, опасно. Как бы не признали. А в России объявился бродяга и концы в воду. На поселение марш, а ему и найдено. Уж его тогда никто тронуть не может. Будь он хоть сам каторжный. И много их бродяжек. Тьмы кишат. Здесь им у нас как в саду. Первое – жалеют, подают, второе – работа. Так в настоящие работники его брать не приходится, а подденно поработал, получи и марш. Их ведь было порешили совсем прикончить, как у немцев. Там ведь их нет, камень на шею и в воду. Ну, вы сами знаете, пограмотнее моего. А у нас царь воспротивил. Пущай, говорит, бегают до времени. Из моей Палестины никуда не уйдут. Царь их жалеет. Оно, конечно, несчастная душа, и с каждым может прилучиться. Как говорится, от тюрьмы до от сумы не зарекайся. Иван замолчал и задумался. Со мной вот какой был раз случай. Еду я обратным из Варюхиной. Только выехал на Паскотину. Выходит человек из лесу. «Свези меня, — говорит, — в Яр». Я гляжу, что такое, чего едет человек. Ни при нем вроде того, что ни вещей, нет ничего. Я и говорю ему: «Как же это вы, господин, так едете в дорогу?» Так чего-то он сказал, не разобрал. Я посадил его, да дорогой пристал к нему. Кто он, да кто? Но он было туда-сюда и признайся, что убежал из Варюхиной от солдата. Пошел будто себе на задний двор, да и лататы. Ну, думаю себе, дело нехорошее. Молчок. Только уж как приехали в Яр, остановил я посреди деревни лошадей и крикнул: «Люди православные, ловите его! Это арестант убег из Варюхины, да ко мне и пристал». Ну, тут его и схватили. Тебе не жаль его было? А как же он подводил солдата? Ведь солдат за него пошел бы туда же. Никак невозможно. Пропал бы солдат. И бил же его солдат, как привели назад. Ну, действительно было, отчаялся совсем. Уж тут так выходило. Либо тому, либо другому пропадать. Друг дружку будто не жалеют. Мы выехали на большую дорогу. То и дело тянутся обозы переселенцев. Много их? Конца света нет. Одни туда, другие назад шляются, угла не сыщут себе. Все больше свои, сибирские же, из Тобольской больше губернии. А чего шляется? Чтоб повинности не платить, он ищет место до смерти, а мир плати за него. Непутящий народ, нигде не уживаются. Куда же они едут? Да так, свет за очи. Все больше за Бирск и Белотурки. И у нас, которые садятся, да не живут же, все туда норовят, там Белотурка родит. Ну, а у вас они могут, если захотят осесть? Могут. Общество их не примет. А губернское правление отписывает, чтобы принять, помимо, значит, схода. Вот в прошлом годе было такое дело. Пришли двое и просятся. Мир говорит: нам и самим тесно, мы вас не примем. Можете по другому закону сесть, садитесь. А от нас вам воли нет. Но они действительно отправились в город. Тут бумага исправления. Принять таких-то. И не принять, значит, а прям зачислить без мира. Значит, нельзя отказывать. Иди, кто хочет. И что ж, поселились? Живут. Что ж, мир? Так что же, мир? Как разрешили, так и живите с Богом. Взяли с них повинности. Паши где хочешь, сей где хочешь, как одним словом все прочее. И не обиделся мир? Какая ж тут обида, когда закон такой? Иван замолчал, повернулся к лошадям и погнал. В Сибири особенная езда. Едет, едет, вдруг гикнет, взмахнет кнутом. И помчались лошади во весь дух. Верста две и опять ровненько. Этот марш-марш, такая прелесть, какой не передать никакими словами. Тройка, как одна, подхватит и мчится так, что дух захватывает. Чувствуется сила, для которой нет препятствия. На гору тоже взлетают в карьер, какая бы она крутая ни была. Понятно, что для лошадей это зарез. И только вольные кормы да выносливость сибирских лошадей делают то, что для них это сходит, как с гуся вода. Когда опять поехали ровно, Иван стал в полоборота и ждал, чтобы я снова заговорил с ним. Иван толковый парень, услужливый. Он уже ездил со мной целый месяц и, несмотря ни на какие дебри, ни перед чем не останавливался. Смело лезет куда угодно. Его молодое красивое лицо опушено маленькой бородкой. Воротник бумажной рубахи высокий и плотно облегает шею. Вся его фигура сильная, красивая, с той грацией молодого тела, которая присуща 20-25 годам. Он старше заправила в доме. Отец, кроме пасеки, ни во что не вмешивается. Практичность его и деловитость чувствуется и проглядывает во всякой мелочи. К нему все относятся серьезно, то есть с уважением. Серьезный парень, умственный мужик, всякое дело понять может. Жена ему под стать. И, несмотря на ласковые улыбки, чувствуется в ней практичная баба, хорошо познавшая суть жизни. «Я люблю говорить в дороге. Я вспомнил о распространенном здесь поверии о змеях. А скажи мне, Иван, змеи залазят в рот человеку?» «Залазят», — ответил Иван и повернулся. «У вас в деревне залазило к кому?» «У нас нет, а в прочих залазило. Много примеров. В прошлом годе в Пучанове одному залезло, вынули. Может, приметили мельницу на Сосновке? Вот там недалече и живет знахарка, которая их вытаскивает, наговором ли, каким ли, я уж не знаю. Этот, которому залезло, чего-чего не делал, к доктору даже ездил. Доктор говорит: Может ли это быть, чтобы живу человеку змея могла в горло влезть? Никогда этому поверить не могу. Верно, говорит ваше благородие, действительно залезла. Ты сам видел? Никак нет, говорит. Я спал на траве, а только сон мне приснился, будто я пиво студеное пил. Ну а уж это завсегда, когда она влазит, такое пригрезится. Не могу поверить, говорит, свидетели представь. Ну действительно, с родственники, кое привезли его, удостоверяют, что действительно, значит, верно. Сами, говорит, видели, как влазила? Ну, действительно, сами-то есть не видали. Так я поэтому не могу, говорит доктор. Туда-сюда, ну и выискался такой, который видел, значит. Привезли его к доктору, а тот и лечиться ведь не хочет. Видел, говорит, видел, ваше благородие, своими глазами. Как же она влезла? А вот эдак, говорит, только хвостиком мотнула. И показал, значит, пальцем, как мотнула. Доказывай, говорит, крепко доказывай. Так точно, говорит, доказываю. Сам видел? Так точно, говорит, видел. И под присягой пойдешь? Пойду. Ну, действительно, если, значит, видел, так ему и присяга не страшна. Ну, хорошо, говорит, значит, тому, которому змея заползла. Должен ты нам теперь расписку дать, что согласен, чтобы мы тебе змею вынули. Мы тебя натомить станем. Покрошить, значит. Ну, действительно, не согласился он и от лечения отстал. И поехал к этой самой знахарке. Знахарка вникла и бает. Ох, паря, нехорошее дело, испытать надо. Дала ему порошков таких, чтобы уснул он маленько. Мне, говорит, допрешь того, увидать ее надо. Уж если она есть, не может она, значит, против меня, беспременно должна показать голову. Ну, действительно, только он это заснул, чего ж она сделала, вдруг рот у этого человека раскрывается, и показывается она самая. Высунулась и вот эдак головой повиливает на все стороны. «Тебя, — говорит, — нам и надо, — разбудила мужика, — есть, — говорит. Теперь она, — говорит, — от меня никуда не уйдет, потому должна мне повиноваться. Теперь настоящее уж стану лечить». Истопила это она печку, жарко на жарко. Дала ему еще порошка, положила его вплоть к себе, а сама голову, значит, обзанавесила, чтобы не видно змее, значит, было. Вот только он это уснул, сейчас опять рот раскрывается и вылазит она. Раньше только голову показала, а теперь четверти на полторы вылезла. Сама уж кровяная, красная, как огонь, толстая, действительно, кровью уж упилась. Как она это вылезла, а знахарка ее за шею, да в печку, в самый жар. Тут она и свернулась в кольцо, свернулась и закипела. Закипела, закипела и стала черная да узкая. Да вот, вот как этот кнут этакая стала. Разбудила она тогда мужика, вставай, говорит, молись Богу, вот твой мучитель. И кажет ему, ну, действительно, к доктору посылали вот эту самую змею. Что ж, доктор? Что ж, уж ему деться некуда, змея так змея и есть. А зачем она его не разбудила, как только вынула? А нельзя. В то самое время никак невозможно никому, кроме знахарки, видеть ее. Сила в ней такая, значит, что должен тот погибнуть, кто ее увидит. Кому ж надо? А знахарка не погибает? Действительно не погибает. Потому слово такое противное знает. Много ведь случаев. В прошлом году старик в соседней деревне здоровый такой был из себя. Соснул тоже так на гриве. А с того дня стал сохнуть, через год помер. Ну так и смекают, что не иначе, что влезла к нему. Вредная ведь она, прямо к сердцу присосется и пьет из него кровь. Пьет, пока всю не выпьет. Ну и должен человек помирать от этого. А то еще ощенится, детенышей разведет штук 12. Да они примкнутся тоже сосать. Вытерпи-ка тут, когда 13 ртов к сердцу присосутся. Не дай бог никому, врагу не то что. Неправда все это. Неправда. Весь народ в один голос говорит, значит, правда? Да вот со мной какой случай был. Подростком я еще был, отец отлучился, а я и вздремнул, пахали мы. Только вот точно кто меня толкнул, открыл глаза, она вот эдак возле моего локтя свернулась, подняла голову и смотрит на меня. Высматривает, значит. Так холодок эдак меня схватил. Не могу ни рукой, ни ногой пошевелить. Лежу и гляжу, а она на меня глядит. После спустила головку и поползла прочь. Уж как ушла в траву. Я как вскочу, да как крикну. Отец прибежал, что такое, а я кричу. А сказать ничего не могу. Это уж верно, хочешь верь, хочешь не верь. Доктор, он, конечно, по-своему толкует. Спит себе, к примеру, на постели, так действительно не влезет, а поспи-ка на траве. Даром, что доктор в лучшем виде залезет, потому что, значит, дозволено ей. И станет залезать, и ничего не поделает, предел ее такой. В ней тоже ведь своей воли нет же. Доктор тоже ведь. Вот и станция Варюхина. Отчего деревни у вас грязные такие? В избах хорошо, цветы у всех, а на улице грязь. Действительно, против российских у нас погрязнее будто. Ну, а жить можно. Нашел чистоту. Село, как все здешние. Издали это потемневший склад всякого лесного хлама. Тес сквозит, сруб без крыши, покосившиеся избы. Иная совсем запрокинулась. А внутри чисто, цветы. Пол обязательно устлан местной работой ковром.